лес босый, то в город буквы вырисовывать. Каждому своя дорога в пропасть, каждому свой способ спасти мир, который злой, который этакий секой. Нехай, все равно молитва поутру, в обед в ужин, отречься от мирского, подражая Христу ради спасения души людской. Цель воистину свята, однако кто бы знал о тяготах, будь мученик в безлюдье. Юродивые в миру могут посмотреть приблуды, посочувствовать. Божий человек скажет, этим поддержит отрешенного на пути его. Затворником не так, впрочем, оба за грехи терпят, у Христа за пазухой немало. Над одним измываются, тычут пальцем некоторые, другой молчальник только с иконой говорит в строгой келье. Им бы самим знать, блаженному уклад мирской чужд, но крайность к чему? К чему унижение, отшельничество? Кое обывателя не научат, не спасут, пусть. Все равно молитва поутру, в обед, в ужин, с упорством слепым истязать себя за веру, за Дух Святой они гораздо. Другой бы смог